Указание пути ко спасению. Не осуждайте никого, всех прощайте. Считайте себя худшими всех на свете и спасены будете. Царствие небесное не дается лежащим на боку, а только трудящимся и скорби терпящим. Если за нас будут молиться все святые, а мы не будем принуждать себя своим свободным произволением исправлять свои недостатки и не перестанем продолжать свои грехопадения, то и молитвы святых будут для нас бесполезны. Каждый день утром говори себе: «Быть может, этот день последний моей жизни. Потерплю же я из любви ко Господу Иисусу Христу, хотя ныне какая бы ни была скорбь, и прощу каждому оскорбившему меня обиду. Да негли вспомянет и меня многогрешного Господь, и помилует, и спасет по неложному своему обещанию». Многие взяли на себя труды и подвиги, чтобы получить прощение, но человек, не помнящий зла, опередил их, ибо вечно слово «отпустите мало, отпустится вам много». Чтением, внимательным чтением Святоотеческого Писания учись пути спасения, иначе умудряйся во спасение. Привыкай за все Бога благодарить, и будешь спасен. Осуждатели и злопамятники, и горделивые, хоть они постись, хоть раздавай деньги, если они не исправятся, то им нет и не будет места на небе, но пойдут они в ад, к бесам навеки мучиться без конца. Слава Богу, что познаешь свои недостатки, это есть начало здравия души. Между страхом и надеждой должно быть спасение наше, для того, чтобы не вознеродеть, но страхом наказания пробуждать свое нерадение. Паче всех деланий душевных старайся о стяжании сердца сокрушенно, о своих грехах. Это заменяет все делания и восполняет недостатки в них. Никто до самой смерти не должен отчаиваться своего спасения, а потому необходимо себя всегда понуждать на исправление. И сколько бы раз ни пришлось впасть в грех, столько же раз надо спешить и встать покаянием. Воздаяние за прощение обид превосходит воздаяние всякой иной добродетели. Не ищи своего пути к Царствию Небесному, а иди тем узким путем, по которому тебя ведет Господь. Одно безропотное терпение и покорение участи спасет нас слабых, а если и это последнее средство отвергнем, то не спасение, а погибель наследуем. Кто здесь только скорбел, болел и страдал, тот только будет удостоен вечной радости и покоя. Смирение и без добрых дел спасет. Проливай пот и кровь царствия ради Божия, которое даром никто не получает.